Глава 23. В 2085 году ИИ из колонии передал, что со мной желает пообщаться приоритетный игрок. Среди таких были псионики и маги, так что я одним потоком сознания подключился к аватару-клону и телепортировался в место встречи, которым оказался уединенный домик в лесу. Каково же было мое удивление на месте встретить знакомую, которая оказалась бывшая ученица. Она лишь немного поправила внешность своего аватара, но в целом черты лица оказались узнаваемы. «Здравствуй, Лена!» «Николай?» — с удивлением спросила Елена, рассматривая тело моего аватара-клона. «Не думала, что ты страдаешь тягой к гигантизму», — намекнула она на мой рост. «Ты что, подрабатываешь админом в этой игре?» «Приходится маскироваться, а то многие не воспринимают всерьез низкорослого бога-императора», — усмехнулся я. «Я создатель этого проекта, только это секрет». «Ты создатель колонизаторов?» — удивилась Елена. «Но зачем тебе какая-то игра?» «Это не игра, а реальный мир. Недавно мне удалось найти учителя по магии, после чего разработал артефакт, переносящий душу в клон-аватар. Все принимают артефакт за высокотехнологичное устройство». «Так выходит, что шлем виртуальной реальности на самом деле артефакт, который переносит душу в тело клона в другом мире? Все, как и было описано в сценарии игры?» — вопросила Елена. В ответ я лишь кивнул. «Я что-то подобное подозревала. Но тогда получается, что... О, Господи! Все эльфы, гномы и люди вовсе не НПС, а живые, разумные существа! А люди-игроки их убивают, грабят!» «Что поделать? Природа у людей такая, они по своей сути жестокие. Скажи, что вон тот человек вовсе не человек, а враг народа, и люди с радостью побегут убивать всех, на кого показали пальчиком». «Теперь понятно, почему местные всех игроков-имперцев ненавидят лютой ненавистью», — произнесла Елена. «Но, Николай, ведь так нельзя. Это жестоко. Запустить в мир кучу народа, знать и видеть, как они себя ведут. Зачем тебе это?» «Лена, мне нужны были знания по магии. К сожалению, достать их из инфосферы — задача чрезвычайно сложная. Так проще. Но почти все знания у местных магов уже были добыты. Так что я думал в ближайшее время прикрыть проект, устроив липовое банкротство фирмы и уничтожить все оборудование за исключением строений». «Это очень жестокий поступок», — неодобрительно произнесла Елена. «Полностью с тобой согласен. Но я почти 1000 лет правил империей, чем человек с мягким характером не смог бы заниматься. Мне приходилось совершать более жестокие поступки, например, посылать войска для подавления сепаратистов. За время правления, по моему приказу, были убиты миллионы людей. При этом я не испытываю мук совести. К такому быстро привыкаешь. А сколько было убито местных? Несколько десятков тысяч. При этом они смогли многому научиться у землян. Например, создали огнестрельное оружие, немного продвинулись в техническом прогрессе. В крупных городах стала появляться канализация. По совету сердобольных игроков, принявших на себя роль прогрессоров, во многих странах была введена всеобщая гигиена. Продвинулись технологии добычи руды у гномов. Стали строиться железные дороги. Некоторые игроки осели в средневековых городах и стали строить заводы, пусть примитивные, на уровне конца 19-го, начала 20-го века. Но все же, это уже существенный прогресс». «Тут я с тобой соглашусь», — сказала Елена. «Буквально на днях я побывала на пивоварне, построенной игроком в королевстве гномов. Пиво там варят отменное, гномы его обожают, и даже присудили игроку, который построил пивоварню, звание почетного гнома. Может быть, в таком случае не закрывать игру?» «В принципе, можно оставить все как есть, пустить на самотек. Но в таком случае, рано или поздно, власти докопаются до того, что тот мир реален. В таком случае мне придется бежать в другой мир. А для Земли это может закончиться чем угодно. Например, начнут разрабатывать технологию создания порталов, и все покатится в тартарары. А вообще, я рад тебя видеть. Значит, ты все еще живая». «Живая», — ответила Лена. «Спасибо тебе за это, кстати. Не ожидала, что смогу прожить так долго, при этом особо не постареть. «Так зачем ты хотела увидеть бога-императора?» — саркастически вопросил я. «Я слышала, что в игре можно изучить псионику, вот по поводу нее и хотела поговорить», — ответила девушка. «Но теперь, зная, что бог-император — это ты, понимаю, что это было глупо, ведь я у тебя всему обучилась». «Не скажи. Все же много времени прошло. Теперь я еще и маг, так что, если хочешь, приезжай ко мне домой. Я живу все там же, в Тибете. Лет за 20 сделаю из тебя мага». «То есть обычный человек тоже может стать магом?» — удивилась девушка. «А чему ты удивляешься? Обычный человек может стать кем угодно. Хоть псиоником, хоть магом, хоть изучить способы управления ки. Только никому это не интересно. Все живут в своем маленьком мире, смирившись с судьбой. Работа, дом, работа. Это замкнутый цикл, который словно зажимает человека в невидимые рамки, из которых почти невозможно вырваться. Вспомни, сколько лет тебе понадобилось, чтобы встать на путь самопознания. И подумай, сделала бы ты это, если бы мы не встретились». «Ну и вопросы ты задаешь», — протянула Елена. «Думаю, я бы жила как прежде, пытаясь раз за разом побороть рак или уйти из жизни». Разговор с ученицей навел меня на мысль отвести внимание земных правительств от параллельных миров в сторону космоса. С магией не понадобятся даже генераторы на античастицах. Можно сделать космические корабли быстрее скорости света. Достаточно лишь сделать варп-двигатель, который будет путешествовать порталами через шестимерные координаты. Расстояние, на которое корабль способен будет переместиться, будет равняться лишь мощности искина и предельной дальности сканеров. То есть на раннем этапе он будет делать маленькие прыжки длиной в десятую часть светового года, максимум световой год. Но даже это позволит пролететь расстояние в сотню световых лет за считанные дни. А если еще разработать чисто магический портал, который по силам сделать земным магом, потом слить эту технологию, тогда престиж магов поднимется. Вместо подконтрольных агентов спецслужб, которых все опасаются, они станут уважаемыми людьми, единственными, кто может создавать и напитывать маной порталы для мгновенных путешествий к другим планетам. «Ты чего завис?» — спросила Лена. «Интересная идея появилась». «Николай, я подумала», — начала Елена. «И решила, что вскоре наведаюсь к тебе в гости. Уж больно хочется стать волшебницей». «Хорошо, буду ждать. Мне гарем разгонять или как?» «Гарем?» — удивилась девушка. «Зачем гарем, когда у тебя буду я?» «Понял, понял. Прилетай». Вскоре Елена вновь приехала ко мне в Тибет и начала очередной 20-летний курс повышения квалификации для сверхлюдей. Стоит отметить, что все эти годы она активно тренировалась, так что немного продвинулась в освоении ки-техник, а также, самую малость, раскачала некоторые чакры. От доброты душевной я установил ученице-модификант, аналогичный тому, который стоит у меня. Скорость освоения магической теории возросла в разы. Все же 7 потоков сознания, пусть и технических, это весьма солидная прибавка к скорости обработки информации. Так что ей не придется ждать начала 22 века для внедрения модификантов. Ее модель еще несколько столетий будет оставаться самой передовой. Если уж я умудрился запихнуть портальную установку в жезл, то провернуть тот же трюк с двигателем для космического корабля — не проблема. Только поразмыслив, я дал Искину задачу разработать схему создания артефакта, ориентированную на уровень знания земных магов и на уровень земных технологий. Такая же задача стояла по разработке портала. Вскоре оба задания были выполнены. У меня на руках имелась подробная документация, как с помощью современной техники и магии создать варп-двигатель и портал. Для поддержания в рабочем состоянии того и другого требуется несколько магов. Но, как по мне, то это даже лучше. В таком случае у магов всегда найдется работа по зарядке важных артефактов. Технологии через подставные ресурсы были слиты в открытый доступ в интернет. Чтобы они, не дай бог, не прошли мимо нужных глаз, также были отправлены анонимными отправителями в школы магии. Не зная базовых постулатов школы пространства, в которую входят знания о строении Вселенной, земляне не скоро докопаются до возможности путешествий в параллельные миры. Зато, разобрав присланные данные, они смогут разработать телепорты, работающие в пределах нашей Вселенной, но на магическом принципе. А когда докопаются до сути, будет уже поздно, ибо космические корабли уже бороздят космические пространства. Ресурсы идут на колонизацию планет в космосе. Кому нужны параллельные миры? В довесок я выкупил территории под промышленную стройку и с помощью промышленного принтера материи построил несколько заводов по производству сверхемких аккумуляторов и по производству антигравитационных платформ. Практически повторил то, что делал в прошлый раз, даже старался придерживаться уровня немного выше современного. Вообще, жители Терры ни разу не глупые. Так что они сразу приспособились обсчитывать ритуалы с помощью современной вычислительной техники. Конечно, современные компьютеры уступают моим ИИ на несколько порядков. Но все же они намного мощнее, чем в начале 21 века. В сети появились программы для расчета магических ритуалов. Причем программы довольно действенные. Простенькие ритуалы, они обсчитывают на раз-два. Информация о возможности создания вар-двигателя при помощи сплава техники и магии была опубликована всеми СМИ, что вызвало небывалый ажиотаж среди землян. Китайцы первыми заявили о постройке космического корабля. Правильно, у них-то проживает больше всего магов на планете. Параллельно обсасывалась новость о появившихся в свободной продаже антигравитационных флайерах, которые стоят довольно недорого, сами заряжаются энергией во время простоя, а вывод груза в космос с их помощью стоит считанные центы. Техника оказалась знакома по игре, разве что уступала технологически, но все же была чрезвычайно разрекламирована еще до момента выхода на рынок. Флайеры, особенно грузовые, которые, между прочим, способны и до Луны долететь, стали раскупать, как горячие пирожки на вокзале в час пик. Цены на акции фирм по производству батарей и флайеров выросли до заоблачных высот. Я не хотел самостоятельно заниматься бизнесом, поэтому продал все производства. Для меня эти флайеры были не прошлый век, а скорее прошлое тысячелетие. Тут же, в промышленном принтере материи, расположенном внутри горы на заднем дворе, распечатал маленький космический корабль с генератором на античастицах, с силовыми полями, зачарованный по самое не могу всякими защитами. На борту корабля имеется установка искусственной гравитации, несколько принтеров материи. Один производит темную материю, чтобы поддерживать заклинания. Ну и, конечно, есть улучшенная портальная система, использующая для перемещения 11-мерные координаты. Лучшие сканеры, получающие информацию об объектах из инфополя. Проще говоря, это 30-метровая кроха, что-то вроде космической яхты, способной за мгновение оказаться в любой точке галактики. Единственное «но». Яхта была замаскирована под переделанный антигравитационный грузовик. К тому же она может летать и на принципах антигравитации в пределах крупных космических объектов — Солнце, планеты и тому подобное. Только максимальная скорость небольшая, по космическим меркам, до 10 тысяч километров в час. Для маскировки я по документам завода перед продажей Онова провел перевод в личную собственность несколько антигравитационных флайеров, изготовленных по индивидуальному заказу владельца. Так что удивлений обычный полет моего космического корабля не вызовет. Главное отличие моего космического аппарата было в том, что по бокам была установлена пара 10-метровых электрических космических двигателей, которые у землян есть лишь в проекте. В принципе, специалисты в космической области видят эти надстройки, сразу узнают в них электрические двигатели. Конечно, скорость они позволяют развить не очень большую, по меркам будущего, всего сотни километров в секунду. Но это для меня всего, а для землян это пока недостижимая величина, которая теоретически может быть достигнута с помощью современных технологий. Только потратить на такое придется кучу денег. Я мог бы установить и двигатели с кораблей Империума. И вполне мог бы за несколько лет их разработать снова, основываясь на моих знаниях. Но я не хотел слишком сильно светиться перед земными правительствами. Так люди посчитают, что эксцентричный миллиардер построил себе частный космический корабль, используя для этого передовые технологии. Может отправить в космос флайер-кабриолет? Ну, летает миллиардер в космосе. А что мы можем сделать? У нас настолько шустрой техники нет. Даже ракеты не догонят. Космос не приватизирован. А если спросят: «Товарищ, а чего это вы тут летаете?» Я отвечу: «Могу, хочу, вот и летаю. Астероиды я добываю, не мешайте бизнесу. Вон, идите и стройте свои консервные банки на орбите. Китайцы уже который грузовой флайер на орбиту гоняют. Стройку века развели». Я уже знаю о 733 планетах, пригодных для колонизации людьми. Поэтому решил ускорить процесс. Через обработанного с помощью телепатии именитого астронома слил информацию об этих планетах. Он научным языком доказывал, что сумел выяснить о том, что с высокой вероятностью именно у нужных звезд окажутся землеподобные планеты. Ему мало кто верил, но червячок сомнений был заложен в людские головы. А куда в первую очередь будут отправлять космические корабли на разведку? Туда, где непонятно что, или туда, где, предположительно, имеется землеподобная планета? Ясное дело, что второе. Стоит подтвердиться теории один раз, как зародится уверенность. Два раза уже дадут статистику о верности теории астронома. Я даже завидую людям этого мира. Им буквально на блюдечке преподнесли крайне важную и точную информацию, на получение которой у Империума ушли столетия и триллионные бюджеты. Но корабль я создал не просто так, а чтобы помочь людям ресурсами и продемонстрировать возможности космических технологий, чтобы они еще больше зацепились за космос. Ну и заодно решил заработать на этом. Вскоре, в Пекине, я устроил пресс-конференцию, на которой на всю планету заявил: «Нашей компании удалось привлечь несколько магов, с помощью которых, по чертежам из интернета, была изготовлена портальная установка. Она была установлена на один из грузовых антигравитационных кораблей. Туда же установили экспериментальные электрические космические двигатели. Мы планируем перегнать на орбиту Луны один из астероидов М-класса, который либо будет разрабатываться нашей фирмой, либо будет продан на аукционе фирмам или государству, которое решится взяться за переработку столь ценных ресурсов». «Простите», — сказал один из китайских журналистов, «но для космических двигателей подобного типа необходимо много электрической энергии. Как вы решили эту проблему?» «Все просто. На корабли установлены мощные батареи, а сам он может работать в режиме генератора. Пока корабль находится в пределах гравитации Солнца, недостатка в электричестве не будет. Далеко летать космическому судну нет необходимости. Достаточно выйти на земную орбиту, пройти через портал к астероидному полю и вернуться обратно с астероидом. Но если энергия кончится, то пилоты-космонавты вполне могут дождаться, пока зарядятся батареи». Дальше была куча вопросов, пояснений технического плана. Но в целом задача по развешиванию лапши вполне удалась. В целом корабль хоть и был на грани современных технологий, стоил дико дорого, но при крупных денежных вложениях и желании земляне могут создать такой же, как я описал, но не такой, как он есть на самом деле. Вскоре после пресс-конференции состоялся пуск корабля, которым управлял мой клон-аватар с другой внешностью. За стартом первого коммерческого космического корабля такого типа, появившегося раньше государственных кораблей, следила вся планета. После выхода на орбиту Земли перед космическим кораблем открылся портал, в который он влетел. Буквально через час на стабильной орбите Луны открылся нереально огромный портал, и в него влетел астероид М-класса, по диаметру немного не дотягивающий до километра. За ним летел тот самый космический корабль. Это все было зафиксировано охреневшими астрономами и космонавтами. На Земле поднялась нереальная шумиха. Ведь никто не верил в успех проекта. Да еще такой быстрый. Я тут же собрал очередную пресс-конференцию. «Господа правители стран и владельцы корпораций, вашему вниманию предлагается лот номер один нашей компании. Типичный астероид класса М, диаметром порядка километра. По предварительным оценкам, он содержит 30 миллионов тонн никеля. Это, по нынешним оптовым ценам, примерно 700 миллиардов долларов. плюс 1,5 миллиона тонн кобальта и 7,5 тысяч тонн платины. Стоимость только последней составляет около 300 миллиардов долларов. Считается, что в Солнечной системе таких астероидов может быть до 1 миллиона штук. Но вы еще их найдите и без последствий пригоните столь близко к Земле, всего лишь на орбиту Луны. Если есть желающие, то я готов продать астероид всего за 200 миллиардов долларов. Предложение ограничено. Еще за 100 миллиардов долларов я готов продать и пригнать в течение месяца к астероиду автоматический добывающий комплекс, который разберет он и до основания за 3 года. Перевести на Землю готовые слитки продукции можно с помощью грузовых антигравитационных флайеров, на которых полет займет всего 2 суток в 1 конец. А можно строить космические корабли сразу поблизости от места добычи металлов на орбите Луны. У меня тут же зазвонил телефон. Я взял трубку. «Да?» «Ага, договорились». Кладу трубку телефона. «Извините, дамы и господа, но астероид с добывающим комплексом проданы правительству Китая. Если есть желающие приобрести такой же, наша компания принимает заказы на доставку астероидов и на поставку оборудования для их добычи». Распечатать на принтере материи автоматический перерабатывающий астероиды комплекс не представляет труда, как и по частям перевести его на космическом корабле к Луне. Проблема заключалась в том, чтобы сделать данный комплекс соответствующим современному уровню технологий и чтобы при этом он был надежным. Пришлось играть буквально на грани фола. Все использованные технологии как минимум на 10, а то и на 20 лет превосходили нынешний технический уровень. Но, в принципе, теоретически были достижимы. Просто требовали крупных денежных вложений и исследований. Мой клон-аватар в одиночку зарабатывал миллиарды, гоняя от Земли к Луне контейнеры с оборудованием. С помощью портала он делал по несколько рейсов в день. Место производства перерабатывающих астероиды комплексов было засекречено. Хотя для прикрытия был выкуплен старый большой китайский бункер, где вроде как и расположено производство. Но из-за повышенных охранных мер туда даже мышь не могла проникнуть. Лишь приземлялся поблизости космический корабль, на который антигравитационные платформы, вылетающие из бункера, грузили контейнеры. Перенести из горы в Тибете в бункер контейнеры с помощью порталов не было проблемой. Когда через месяц добывающий комплекс заработал, а китайцы стали передислоцировать строительство своего космического корабля к астероиду, все вдруг осознали, что я не шутил. Тут же повалили звонки от американцев, русских, японцев, индусов и разных корпораций, чтобы заказать себе такой же астероид и добывающий комплекс. Кстати, китайцы сразу же смекнули ставить компактные атомные генераторы на свои грузовые флайеры. Атомная держава вполне может себе позволить подобное удовольствие, так что их флайеры летали без перерывов. Лишь пилоты сменялись на космических станциях. Мне несложно продать оборудование, которое обошлось практически бесплатно. Как не составляет проблем пригнать астероид, все равно этот процесс занимает всего 1 поток сознания. Так что за год перетаскал еще 5 астероидов и стал богаче на 1 триллион 350 миллиардов долларов. Долбанные китайцы радостно потирали лапки, поскольку им астероид фактически достался бесплатно. Ведь я с тех 300 миллиардов сразу заплатил 25% налога, потом и с остальных заработанных денег, поскольку моя фирма официально зарегистрирована на территории этой страны. В общем итоге они получили от меня 450 миллиардов долларов в виде налогов. Таким образом, я в очередной раз стал самым богатым человеком планеты и первым в истории Земли триллиардером. Все деньги я вложил в медицинские, цифровые и космические технологии. Так что земной бизнес ничего не потерял. Просто сменил одних владельцев благ на другого. Мне-то, по сути, эти деньги ни к чему. Была цель — ускорить космическую экспансию. Я ее достиг. Уже никто даже не думает о каких-то там параллельных мирах. А порталы у всех ассоциируются с возможностью мгновенных путешествий внутри нашей Вселенной. Все наглядно увидели, что магические порталы в сплаве с технологиями замечательно работают. При этом люди словно заболели выборочной амнезией, забыв, откуда вообще появилась магия. Из игры, созданной моей фирмой. Мне эта игра лишь на руку. С Леной я занимался 22 года. К лету 2107 года она закончила начальное обучение на мага и была на уровне адепта. Снабдив девушку всей имеющейся литературой по магическим искусствам, за исключением техномагии, я в очередной раз расстался с ней. За это время человечество вовсю осваивало космос. За несколько лет мои автоматические заводы разработали астероиды, выдав готовые металлы. На Луне людьми были построены заводы, на которых металлы перерабатывались. Затем из металлов на максимально автоматизированном оборудовании изготовлялись различные детали, которые перемещались на орбиту естественного спутника Земли. Из этих деталей собирались космические корабли, оснащенные слабыми электрическими двигателями и ядерными реакторами. В экипаж каждого космического корабля входит несколько магов, которые напитывают маной портальную установку. Вскоре эти корабли стали разлетаться по галактике, в первую очередь посещая звездные системы, координаты которых я слил землянам. Понятное дело, что они там обнаруживали землеподобные планеты, пригодные для колонизации. Так начался виток колонизации далеких планет. Все внимание землян переключилось на космос. Кстати, стоит отметить тот факт, что ученые с помощью современных ИИ разобрались в магической составляющей портальных установок и научились их переделывать под стационарные порталы, которые устанавливались на поверхности планет-колоний, а также приспосабливали их к техномагии. То есть прогресс не стоял на месте, технологии становились лучше, следовательно, печати становились компактнее, как и портальные установки. Вскоре зародилось целое направление техномагии, но из-за малого количества магов оно пока буксовало на месте. Хотя стоит отметить, что земляне скооперировались и образовали единый управляющий планетой орган — Управляющий совет Объединенной Терры, УСОТ, во главе которого встал выборный председатель. Все жители Земли были проверены игровыми шлемами. Таким образом, удалось выявить всех магов и псиоников. Количество обученных магов выросло до 50 тысяч. Еще 30 тысяч человек с магическими способностями стояли на контроле у новообразованной службы безопасности Земли, напрямую подчиненной УСОД. Еще насчитывается около 4 тысяч активных псиоников и примерно столько же потенциальных. Поскольку обучение псионики более длительное, не все готовы развиваться в этом направлении. Маги стали весьма уважаемыми людьми. Они получали различные специальности. Например, маги-инженеры обслуживали и производили техномагическое оборудование. Маги-учителя преподавали в школах магии. Появились маги-ученые, которые проводили научные изыскания. Мои знания и возможности разума позволяют проводить очень мощные магические манипуляции. Но в то же время магическая сила все еще довольно слаба, чтобы самостоятельно проделывать то, с чем справляется принтер материи, с помощью которого можно создавать магические печати невообразимой сложности. Поэтому я решил посвятить некоторое время развитию солнечной чакры. Для этого, в первую очередь, я устроил банкротство игре. Колонизаторы были прикрыты. Все оборудование и клоны-аватары в альтернативном мире, за исключением строений, были уничтожены. То, что это вызвало кучу негативных воплей игроков, количество которых увеличилось до сотни миллионов, меня не волновало. Шлемы виртуальной реальности теперь работали исключительно для тестирования на магические и пси-способности. Я нашел параллельный мир первого типа, в котором время отстает от нашего мира примерно на 30 тысяч лет. То есть там обитают люди-дикари, не способные как-то навредить высокотехнологичной защите. В этом мире с помощью материализованной техники был построен очень защищенный бункер, оборудованный самой современной техникой и зачарованный различными защитными заклинаниями. Пришлось искать Елену и договариваться с ней. Я передал ей все свое состояние, которое превышает 1,5 триллиона долларов. Которое она обязалась хранить и приумножать. После этого я удалился в иной мир для тренировок. По словесной договоренности, когда я вернусь, девушка обязалась вернуть мне половину состояния, а вторую часть она оставит себе в качестве награды. В общем, Лена с радостью согласилась на столь щедрое предложение. Перед отбытием мне пришлось уничтожить все свое имущество, связанное с технологиями будущего и магическими разработками. В принципе, даже если девушка заортачится и не захочет возвращать деньги, то для меня это не станет проблемой, ибо деньги меня особо не интересуют. Это станет проверкой Елены на будущее, скурвится ли она или останется нормальным человеком. Если без проблем поделится моими деньгами и накопленными за время моего отсутствия знаниями по магии, значит, с ней можно иметь дела в дальнейшем. Если же она не пройдет проверку большими деньгами, то иметь с ней дел не вижу смысла. Если уж мы почти бессмертные, проживаем жизнь за жизнью, то деньги — всего лишь средство для достижения определенных целей. А вот дружба и хорошие продолжительные отношения между могущественными людьми — это намного более значимо, чем какие-то материальные блага. Если Елена этого не поймет, значит, грош ей цена, и получится, что я зря тратил время на ее обучение. Решив все дела на тире, я отправился в мир прошлого. В бункере было оборудовано особое помещение, в котором принтер материи по запросу моих модификантов будет создавать необходимые вещества и подавать их в помещение. Модификанты с помощью этих веществ будут поддерживать мой организм в идеальном состоянии. Сев посередине комнаты в позу лотоса, я стал погружаться в глубокую медитацию. Я сконцентрировался всеми семью потоками сознания на медитации. Один поток сознания направил на управление организмом. Я не до конца доверяю модификантам, поэтому в случае отклонения от нормы этот поток сознания должен будет пробудить меня. Он же пробудит меня по истечении 100 лет медитации. Остальные 6 потоков сознания сконцентрировались на разных чакрах. Один поток сознания должен был в глубокой медитации развивать чакру Муладхары, чтобы улучшить левитацию, усилить тело и увеличить синхронизацию с межмировой инфосферой, что позволит приобрести так называемую вездесущность, то есть возможность узнать все о прошлом, настоящем и будущем. Другой поток сознания сконцентрировался на развитии чакры Сватхиджхана. С этой чакрой я мало работал, но считается, что медитация на нее развивает все ситхи и улучшает проводимость всех энергий через тело йога. Также, насколько я понял, увеличивает синхронизацию с ионосферой, позволяя изучать с помощью нее различные науки, получить знания. Следующий поток сознания сконцентрировался на развитии чакры Манипура. С этой чакрой я уже неплохо знаком. Это именно как раз то, что мне надо. Вся медитация на эту чакру сконцентрирована на том, чтобы собирать ману из окружающей среды и прогонять через чакру, затем наоборот. Чакра будет опустошаться, чтобы ускорить регенерацию маны. А маны в помещении будет очень много, ибо еще один принтер материи насыщает эту комнату темной материей в огромном количестве. Таким образом, должна вырасти вместимость чакры, ее пропускная способность, скорость восполнения маной от окружающего пространства и скорость регенерации маны. Пятый поток сознания медитирует на чакру Анахата. С этой чакрой я до этого очень много работал, так что не понаслышке знаю пользу от медитации на нее. Шестой поток сознания занялся развитием чакры Видшутха. Насколько я понял, эта чакра отвечает за ментальное тело, точнее, за чувства и эмоции. Стимуляция этой чакры позволяет йогу развить склонность к творчеству. Чем она более развита, тем проще человеку даются любые искусства и творчество, музыка, писательство, рисование, лепка. Но меня интересуют боевые и магические искусства, которые, по идее, должны будут даваться еще легче после раскачки этой чакры. Седьмой поток сознания занялся медитацией на уже давно знакомую мне чакру Аджна. Вскоре я погрузился в настолько глубокий медитативный транс, что перестал воспринимать реальность, полностью отрешившись от мира.